Ночью 30 сентября потрошитель убил еще двух женщин и оставил ту единственную улику, которая могла бы стать ключом к разгадке его страшной карьеры. Позади дома номер 40 по Бернер-стрит обнаружили длинную Лиз Страйт, из горла которой все еще продолжала течь кровь. Труп Кейт Эдоуз, изуродованный еще ужаснее всех остальных, лежал всего лишь в нескольких минутах ходьбы по Митр-сквер. Ее изрезанное тело оставило дорожку из крови, ведущую к двери, на которой мелом были нацарапаны следующие слова: «Евреи не те люди, которых можно безосновательно обвинять». Означало ли это, что потрошитель — еврей, мстящий миру, который был к нему несправедлив? Или он сумасшедший, который выносит и исполняет свои собственные приговоры? Каково бы ни было значение этого сообщения, оно было чрезвычайно важным. Но эта надпись так и не была хорошенько изучена. По каким-то таинственным и необъяснимым причинам глава столичной полиции отдал приказ стереть ее. Весь Лондон был охвачен ужасом, вызванным двойным убийством. Поползли слухи: потрошитель — сумасшедший доктор, польский дикарь, русский секретный царский агент, пытающийся дискредитировать полицию, пуританин, выведенный из себя пороками города. Было даже такое предположение: Джек-потрошитель — сумасшедшая акушерка, смертельно ненавидящая проституток. Никому ничего не было точно известно. А тем временем потрошитель оставался на свободе. И 9 ноября он вновь напомнил о себе. Последним человеком, кто видел в живых, разумеется, не считая убийцы, 25-летнюю Мэри Келли, был прохожий по имени Джордж Хатчинсон. Она клянчила у него денег, чтобы заплатить за свою крошечную комнату на Миллерс-Корт-13. Затем он видел, как она отошла в сторону и заговорила с маленьким, хорошо одетым человеком, у которого были светлые усы и низкая шляпа. На следующее утро ее расчлененный труп обнаружили в ее комнате. Мэри стала последней жертвой потрошителя. Больше он не возвращался к своему ужасному занятию. Детективы до сих пор пытаются распутать это дело, но пока безрезультатно. Документация по этому делу была заперта полицией в Скотланд-Ярде, но она не содержит почти ничего, кроме спекуляций и рассуждений на эту тему. Причиной этого является то, что потрошитель оставил совсем немного следов. Каждый раз после убийства он просто-напросто растворялся в бурлящей толпе на Уайт-Чепле. Каким образом? Если он был бедным, то как получил те медицинские знания, которые использовал в своей кошмарной хирургии? Если он был богат, то как ему удавалось не бросаться в глаза среди жалкой нищеты, царившей в Ист-Энде? И как он незамеченным совершал свои преступления, когда для таких ужасных хирургических операций требуется не меньше часа? Эти вопросы остаются без ответа. Полиция закрыла это дело через несколько месяцев после смерти Мэри Келли. И хотя им продолжали заниматься некоторые энтузиасты, их розыски не продвинулись дальше предположений. Самая правдоподобная теория относительно идентификации личности Джека-потрошителя принадлежит автору и радиоведущему по имени Дэниел Фарсон. Источником его расследования стали заметки сэра Мелвилла Макнагтона, поступившего в Скотланд-Ярд через год после убийства и в 1903 году ставшего его главой. Согласно Макнагтону, полиция остановилась на трех подозреваемых: русском докторе-убийце по имени Михаил Острог, польском еврее и женоненавистнике Косманский и развращенном адвокате, которого звали Монтегю Джон Друид.